Она терпеливо выслушивала жалобы, делала пометки в журнале, тщательно обследовала, писала рецепты или, поднимая глаза, говорила с упреком. «Зачем же вы отнимаете время у своих же товарищей, настоящих больных? Постыдитесь!» В кабинет игривой походкой вошел молодой парень. Он нагло потребовал. «Ты вот что, милаха, пиши, что хочешь, а мне гони к сиву дней на пяток!» Он поправил ногой стул и развязно сел. Матвеева оглядела его удивленно. Она успела уже повидать разных людей, но все они начинались с обмана, и если уж это не удавалось, тогда принимались угрожать и стращать. «Молодой человек, здесь амбулатория, а не большая дорога. Если вы больны, то я слушаю вас. Но если здоровы, вы освобождения не получите». В приоткрывшуюся дверь заглянули, но щель тут же прикрылась. Послышались шаги, хлопнула наружная дверь. В палатке стало тихо. «Я Шайхула», — проговорил парень. «Ну и что?» Он только смотрел на нее зло, требовательно, губы кривила усмешка. Ей стало страшно, но она молча покачала головой. «По-хорошему прошу, пиши. Куда ты денешься? Все равно напишешь!» Срывающимся шепотком повторил он. «Врач выписывает освобождение только больным, вы это знаете». Шайхула вскочил. Лицо его исказилось. «Ты что же, хочешь, чтобы я был больным? На!» Он сбросил пиджак, задрал рубашку и махнул ножом по голому животу. Нина увидела расплывающееся красное пятно на рубашке, а он смотрел на нее с презрительно торжествующей улыбкой. «Я же просил по-хорошему, сейчас-то напишешь, или еще и этого мало тебе?» Нина побледнела и не знала, что делать, а он упорно стоял и ждал. Все это продолжалось какие-то секунды, но ей показалось, что тянулись они бесконечно долго. Опомнившись, она вскочила и уложила его на кушетку. «Так что же дашь к сиву?» — твердил он побледневшими губами. «Нет, милый, не дам. Теперь это дело больницы», — ответила она. Оказав первую помощь, позвонила. Санитары без удивления положили его на носилки и перенесли тут же рядом в палатку больницу. Оставшись одна, она положила голову на руки и горько разрыдалась.